Глава 10. Обстановка в комнате после принесения Кирнелианом клятвы лучше не стала. И дело было уже не в угрозе нашествия внушительных во всех местах нагулитов. Демоны очень болезненно воспринимали нового конкурента на мое тело. А кем еще его считать после всего, что я узнала? Впрочем, возможно, у него есть какое-то иное объяснение своему укусу. Но чем больше я смотрела на уткнувшегося в пол змея, тем сильнее сомневалась в существовании иных объяснений. Уверенности, что получится приказать, не было. Это на нервах я способная, а так... У змея будто броня от рабской печати. Так что выбрать пришлось именно клятву. И Нагулит согласился. Он так решительно резал ладонь, чтобы принести клятву, что чувствовался стальной стержень уверенного в своих действиях человека. Зато сейчас, глядя на откровенно паникующего перед будущим допросом Кирнелиана, я все больше хмурилась и ожидала подставу. Как-то слишком много вокруг меня мужчин, голодных до тела. Понимаю, что выбора ни у кого из них нет, но почему я? Не такая я и красавица, если на то пошло. Уж точно не модельная внешность, чтобы все с ума сходили только от одного моего вида. Да и потом, Нагулит был рабом моей матери. Значит, мог показаться Диесе. Уверена, она бы не прогнала его из постели. По крайней мере, сразу. Мысль словно кипятком ошпарила. Я дернулась, скинула с себя хвост и требовательно спросила. «Ты кусал Диесу?» Этот вопрос тревожил даже больше, чем все остальные. Может, он... Перебежчик какой? Одна хозяйка умерла, и он под крылышко другой прискакал, а я тут жалею несчастного, оставшегося неудел из-за вымершей ячейки. Поняла уже, что свалил из красного мира, чтобы не загнуться от одиночества. Но сколько там таких одиночеств? А я у себя одна. «Выгоню к чертям, если он с ней спал», — пришла уверенная мысль. «Нет», — Нагулит в ужасе отшатнулся. «Если бы я укусил хоть кого-нибудь раньше, чем вас, госпожа, то вы бы не выжили». Я устало помассировала переносицу и приготовилась ко всему. Так, по крайней мере, казалось. «Рассказывай. С самого начала. Только честно. Иначе можешь идти отсюда и кусать кого угодно, принуждая к сексу и браку. Мое разрешение у тебя можешь считать есть. Печать против не будет». «Нет, пожалуйста, не прогоняйте меня, госпожа!» Кинулся вперед Нагулит, обнимая хвостом и руками мои ноги. «Я все расскажу, просто не знаю, с чего начать». «С укуса», — мрачно подсказала я. Маленькая, жалостливая девочка внутри меня требовательно застучала кулачками, выбивая весь воздух из легких. И даже большая, выросшая в детдоме и многое повидавшая, не смогла ее угомонить. Так что пришлось... спешно цеплять злобную маску, чтобы никто не заметил моей реакции. «Сукуса, хорошо», — пробормотал себе под нос и неожиданно задрал голову вверх, вглядываясь в мои глаза. «Все мужчины моей расы рождаются ядовитыми. Первый укус самый слабый, и только он не убьет женщину сразу, позволив выработать иммунитет. Подобрать противоядие невозможно, потому что яд, вступая в кровь, выбранный, меняется до неузнаваемости. Поэтому мы стремимся обзавестись семьей как можно раньше, чтобы можно было использовать яд во время охоты. «Но твоя ячейка упустила свой шанс», — напомнил Алвин. Кернелиан тихо зашипел, а я укоряюще посмотрела на демона. Поняла его намек, что поезд ушел, и нечего тут змею делать. Но зачем же бить по больному? Демоны! После совершеннолетия ячейку отправляют на сутки в пустыню, чтобы она доказала свое право быть представленной женщинам. Если возвращаются не все, то это право откладывается на год, и ячейку подвергают уже другим испытаниям. В случае повторной неудачи срок продлевают до 5 лет. «Вы не справились», — поняла я. «Кто-то умер?» «Да, мы знали, что не пройдем первое испытание. Один из нас не имел боевой формы, чтобы продержаться эти сутки. Но таковы правила. Мы сразу готовились ко второму испытанию». «Подожди. Знал и все равно пошел?» Вспомнила, что говорил блондин про пустыню. «Таковы правила». Кернелиан пожал плечами, а я посерела от ужаса. «Нет, в чужой монастырь и все такое, но это же безумие чистой воды. Понимаю, что женщин мало и от конкурентов избавляются как могут. Но должны же быть честные методы». «Дальше», — просипела я. Кассиан начал легонько поглаживать меня по спине, но я практически не чувствовала этих касаний, задыхаясь от обрушившихся эмоций. «Нам нужно было продержаться только год, чтобы пройти ночную охоту. Когда ячейка находит женщину, то вправе сама решать, какой работой будет заниматься. До этого времени мы подчиняемся воле смотрителя города. Нас отправили на добычу воды и...» Он отвел взгляд и глухо закончил. «Кто-то отравил бочку, в которую мы набирали воду. Я оказался единственным из ячейки, кто не пил. Смотритель обвинил меня и выгнал из города. Без побратимов мне нечего больше было делать в своем мире. Поэтому я ушел. Надеялся найти легкую смерть, но я черный, и инстинкты брали вверх, уводя от опасности. Я 9 лет жил на мужской половине вашего мира, пока не решился попробовать найти новую семью. Приполз на женскую половину и попал в гарем? Как?» Я не собиралась нежничать только потому, что кто-то захотел завести семью. «А мое мнение не учитывается? Мне и 4 демонов сюрпризами хватает, чего только выбитое из Майкла признание стоит. Но к демонам меня хотя бы тянуло». «Продал себя», — Нагулит пожал плечами. «В шоке были все. Кажется, только такому пришибленному на всю голову змею могло прийти в голову добровольно отдать себя в рабство». «Зачем?» — выдохнул Майкл. «Наше общее потрясение». «Так было правильно», — не понял нашего ступора Кернелиан. Я еще раз внимательно осмотрела змея. Мужчина был хорош собой, Особенно сейчас, когда я знала, что хвост волшебным образом может исчезнуть. И появится то, о чем втайне мечтает как минимум половина домохозяек. Да что там половина? Ни одна не откажется попробовать хоть раз таким. «Вот и кусал бы Диесу!» — вспылила я. «Чего сразу я? И вообще, неужели нельзя как-то по-другому было решить этот вопрос? Ты ошибся. Никакой семьи у тебя теперь не будет. Демоны не имеют детей от других рас». «Твои дети будут моими». Этот тип оказался непробиваемым. Более того, он практически полностью вышел из образа раба, что еще раз навело на мысль о бракованности печати. Может, Диеса на каких-то особых условиях взяла его в рабство? «Послушай», — я попыталась сдержать себя в руках и не вышвырнуть Нагулита за дверь. «Ну, не люблю я, когда мне навязывают чужую волю. Если бы демоны поступали так же, давно бы сменили себе хозяйку». «В этом мире только демоницы, ну или другие расы, но в мужских гаремах». «Но мир же не единственный. Можно отправиться в другой, поискать ту, что примет тебя». Даже кусать не обязательно. Уверена, не у всех такие варварские способы заключения брака. Я готова тебя отпустить, а... Запнулась, задумавшись. Прикинула в голове, кого бы можно было послать без вреда для здоровья. Мало ли, какой опасный мир выберет Нагулит. И остановила выбор на красноволосом. Почему-то он казался самым сильным и надежным. «Алвин перенесет тебя, куда скажешь. Спрячешь свой хвост, если понадобится, и все у тебя будет». Чем больше я говорила, тем сильнее распахивались от ужаса глаза Нагулита, словно я не выход ему озвучиваю, а на верную смерть отправляю. Ну или богов каких-то оскорбляю, если он в них верит. Он даже отполз от меня, желая слиться со стенкой. Демоны проследили за этим движением очень хмурыми взглядами. Да и мне было непонятно, что не так. Я ему почти свободу предлагаю. «Я не могу!» — затрясся он. «Не можешь не кусаться? Скотч подарю, и все проблемы решены». «Я весь ядовитый. Совсем», — тихо признался раб. «То есть, если тебя кто-то оближет или поцелует, он отравится?» — не поверила я. «Поцелует», — он кивнул. «Вся моя естественная жидкость с ядом». «Так не целуй никого. Для секса слюни не нужны», — выпалила я. За моей спиной Кассиан заржал, просто затрясся весь от неконтролируемого смеха. Я обиделась, скинула с себя его руки и отодвинулась. «Я не могу», — перешел на всхлип и блондин, пока остальные демоны с сочувствием смотрели на Нагулита. «Если госпожа прикажет на кого-то пописать, он отравится? Это же самая позорная смерть, какую только представить можно». «Мы не используем грязные методы». «Не то слово «грязные», — поддержал Майкл, усмехнувшись, но тут же спрятал улыбку. Кассиан продолжил бессовестно хохотать. До меня доходило медленно, как до гипопотама, то есть это же... Разинула рот и глупо хлопнула ресницами. «У него сперма ядовитая, и кровь, и...» «Ты опасен для моего замка», — поняла я. «Порежешься и случайно убьешь кого-то». Я контролирую себя, госпожа. Обиженно-обреченно отозвался Нагулит. Иди, Кирнелиан. Я тебя услышала и подумаю, что можно сделать с этой ситуацией, в которую ты нас загнал. Иди, повторила приказ, щедро черпая тепло из груди. Не собираюсь я поддаваться на жалости. Он же не котенок, которого подобрать можно и обогреть. Мне действительно нужно подумать. Но все равно смотреть, как медленно ползет в сторону выхода сгорбленный мужчина, было жутко и больно. Я даже зубы стиснула, чтобы его не остановить. Он же знал, на что шел. Не мог не знать. Что бы ему там его внутренний голос не посоветовал, Нагулит должен был думать головой. «Ты не примешь его?» — тихо спросил Кассиан, растерявший свою веселость. Показательно зевнула и напомнила. «Ночь на дворе». И когда демоны понятливо направились в сторону выхода, решительно позвала. «Останься, Грег». Не хочу, чтобы демон напридумывал себе чего-нибудь из-за того, что смог допустить змеиный укус. Повезло еще, что драка прошла бескровно, а то могла кого-то из них потерять. Стало так тоскливо, что я, обняв брюнета, почти забралась на него. Утро вечером мудренее, если сказки не врут хотя бы в этом. Я действительно надеялась, что с рассветом исчезнет обреченная нотка, повисшая надо мной. На этот раз я крепко спала, пригревшись на груди Грега. Не видела ни кошмаров, ни ползающих по спальне змей. Лишь раз почудилось какое-то шипение и пришедшее вслед за ним чувство полета. Но одна короткая фраза: «Спите, госпожа». И я снова расслабилась, ныряя в мир грез. Так и проспала целую вечность. Если бы не острое чувство голода. Мне кажется, или я уже знаю все оттенки своего возбуждения, и это было иным, острым, тянущим куда-то и отчаянно пустым. Странное желание скручивало изнутри. Ни о каком сне речи уже быть не могло. Приоткрыв глаза, обнаружила, что проснулась не там, где засыпала. Как бы ни вошло в привычку просыпаться не пойми где и с кем. Впрочем, в этот раз мужчина был знаком и приятен. Может, твердыня учудила? Вроде нет. Действительно другая комната. Какая-то мужская, не очень широкая, жесткая кровать. Таких я не видела в замке. Черный шкаф со столом, синие шторы и почему-то ночь за окном. Хотя ощущение такое, словно давно должно быть утро. Круглый светильник у двери давал тусклый свет. Но его хватило, чтобы быстро осмотреться, заметить колющее оружие на одной стене и мишень на противоположной. Грег притащил меня к себе? На полуночную половину? Я думала, что, став рабами, они лишились жилья в этом мире. Но, видимо, демонам все же есть чем меня удивить. Или я заблуждаюсь? В любом случае, кажется, полет и шипение мне не приснилось, и в этот раз демон действительно меня защитил. Красивый мой и стеснительный. После украденного поцелуя так и не сделал шага в мою сторону, хотя всегда смотрел больным взглядом. Темные мягкие волосы рассыпались по подушке, добавляя образу очарование и смягчая острые скулы и немного длинный нос. Пухлые губы чуть приоткрыты, словно требует поцелуя, и удержаться практически невозможно. Еще и голод этот. Сама не поняла, в какой момент созерцание приблизилось настолько близко, что поймала губами выдох мужчины. Поймала и не отпустила. Целуя с быстро разгорающейся страстью. Сонные зеленые глаза распахнулись, но не смутили. Я целовала все настойчивее, желая утолить возникшую пустоту. Спустилась губами ниже, лаская шею и ключицу. Поймала пальцами коричневые горошинки плоской груди и сжала, вырывая сладкий стон демона. Ниже, еще ниже губами, туда, где так заманчиво оттопыриваются штаны. Стоило лишь немного помочь, и длинный ровный член прыгнул прямо в руку, вырывая теперь уже мой стон, полный предвкушения. О да. «Госпожа», — неуверенно позвал демон. «Утро, Грег». Я улыбнулась и лизнула бархатную головку с каким-то ненормальным удовлетворением, наблюдая, как подпрыгнули вверх мужские бедра. «Вы в порядке?» «Ну кто вообще такие вопросы задает, когда я решительно настроилась попробовать демона на вкус?» Отмахнулась и снова лизнула, обводя языком вокруг. Вобрала в рот и застонала от сладости, ударившей прямо в легкие. Сладкий, вкусный и так мало. Я двигала головой, как сумасшедшая, стараясь заглотить больше. Проходилась языком от головки до самого основания, помогая себе рукой, и щекотала уздечку. Грег стонал, толкаясь бедрами вверх. Его возбуждение плыло по воздуху, но мне было мало. Пустота внутри дурманила. Заставляла дико набрасываться на мужчину, чтобы почувствовать себя полной. Когда член в руке стал каменным, приподнялась, чтобы вобрать его в себя, и тут же заурчала, ощутив, как задергался тот внутри меня. Грег кончил, а я безумно улыбнулась. Еще. Мне мало. Словно нужно было что-то другое. Скачка бешеная. Ее даже любовью не назовешь. Первобытный инстинкт толкал вперед, и я поддавалась, двигаясь в известном танце. Перед глазами плыло. От сладкого запаха, который должен был уже меня насытить, от нарастающего в какой-то геометрической прогрессии возбуждения, что никак не могло найти свой финал, от пустоты, что толкало дальше. Мне нужно было что-то другое, прямо сейчас, пока я не сгорела заживо. Сильные руки сомкнулись на талии так, что останутся синяки. Остановили, заставив заскулить от огорчения. На глаза навернулись слезы. «Юля, Юленька, госпожа!» Встревоженно пытался добраться до моего сознания демон. «Ты горишь!» Грег принялся судорожно ощупывать мое тело, и я, получив свободу, тут же задвигалась, выжимая из него все соки до последней капли. Не зная, как он нашел в себе силы оторвать меня от своего тела и закутать в простыню, я извивалась в его руках, пока демон меня куда-то нес. Кажется, мы переместились, потому что к сладкому возбуждению добавился запах травы после дождя. Я плакала, просила продолжить. Сквозь мутную пелену перед глазами с трудом могла различить хоть что-то. Но, кажется, впереди был чей-то силуэт. Рычание, крики, шипение, и к моим губам прижалось что-то мягкое, потом влажное, скользнуло в рот, и я задохнулась от восторга, чувствуя, как одинокая пустота затихает. Смогла распахнуть глаза и наткнулась на глаза с вертикальным золотым зрачком, а вот поцелуй разорвать не смогла, впитывая то, что он дарил. Легче. Мне было легче. Пожар в крови потихоньку затухал, позволяя хотя бы чувствовать обычное и уже привычное возбуждение. Но все равно мало. «Убью!» — прохрипело, когда Нагулит прижал меня к своей груди и куда-то пополз. Снова стал расползаться жар, стоило лишиться спасительных губ. «Не получится, госпожа!» Остановившись, отозвался Кирнелиан, заглянул в мои глаза и улыбнулся шальной, мальчишечьей улыбкой. «Связь сработала!» В ответ я только застонала. Хотела бы сказать «огорченно и обреченно», но на деле вышло несдержанно пошло. Что за связь у него там сработала? Опять какие-то магические штучки, от которых скоро голова пойдет кругом. Мне теперь что, замуж за змея выходить? Один укус, и плакала свободная жизнь. Впрочем, муж-раб звучит вполне соблазнительно, но слишком быстро. «Пусти!» — рыкнула, вкладывая остатки благоразумия и тепло в приказ. Пока еще жар не охватил все тело и не лишил способности мыслить. Да это хуже наркотика, которым накачал меня Денис. «Бесполезно, госпожа, моего сердца!» — сверкнул на меня хитринками во взгляде Нагулит. Я вернул сумму, уплаченную за свое рабство и неустойку на ваш счет. Я же не какой-то захваченный трофей из другого мира. Мой договор рабства позволял полностью его разорвать по собственному желанию, не по статусу хозяйки половины мира иметь в мужьях раба. А что, так можно было? Позаботился, да? Это не змей, это хитропопик какой-то. А если бы связь твоя не сработала? Зло выдохнула и прижалась губами к шее мужчины, обводя языком пульсирующую жилку. Ушел, чтобы не досаждать своими желаниями, серьезно огорошил он. Вот просто взял бы и ушел, зная, что никогда не сможет больше прикоснуться ни к одной женщине. Впрочем, чего это я? Это же черный Нагулит. У него талант, чтобы его так же колбасило, как меня сейчас. Снова остановился, словно чувствуя мою возросшую жажду, и прижался к губам. Сомневаюсь, что мой ядовитый хоть раз целовал кого-то до меня, но я не променяла бы касание его губ и языка ни на что на свете. Казалось, это были лучшие поцелуи в мире. То ли непонятная связь так действовала, то ли яд у Нагулитов с секретом. И я, рискуя стать зависимой от этого мужчины, но та эйфория, что обрушилась на меня, заставляла быть несдержанной в своих желаниях. Поцелуй становился быстрее и жестче. Мы боролись языками, чувствительно прикусывали губы друг друга, но никто не желал прерывать это безумие. Лишь раз Нагулит зашипел, разорвав поцелуй, и, кажется, толкнул хвостом дверь совершенно не в ту комнату, в которую собирался. Извернулась, обхватывая талию Нагулита ногами и, зарываясь пальцами в истинно черные волосы, короткие, но и этой длины хватило, чтобы сжать кулак и притянуть мужское лицо еще ближе. Почему-то сейчас даже наличие хвоста больше не смущало и не отталкивало. Есть у него нестандартная деталь, ну и ладно, у меня тоже рога с хвостом, но Кирнелиан не жалуется. За спиной кто-то выругался выразительно и громко. Кажется, мы вломились в комнату Алвина. И никакого стыда, что красноволосый снова стал свидетелем моего разврата. Я лишь громче застонала, почувствовав, как Нагулит сжимает ягодицы и скользит моим телом по себе, распаляя чувствительную горошину между ног. Чувственный разряд пронзил все тело, отозвался удовольствием в каждой клеточке и усилил и без того сумасшедшее животное желание. Треск, и мои трусики пали смертью храбрых, оставшись где-то на полу. А сильные руки приподняли меня еще раз вверх, чтобы опустить. Ох, Гортана застонала, почувствовав Кирнелиана в себе. Он вошел, как нож в масло, легко натягивая меня на себя, горячий, скользкий и какой-то необычно рельефный. Дернулась, разрывая поцелуй, и сразу же почувствовала новый толчок. «Ш-ш-ш-ш!» — зашипел змей, успокаивая и проходясь раздвоенным языком по моей щеке. «Правда, змей, как я могла до такой степени потерять голову? Я ждала как минимум гигантского чуда, а не...» «Только один раз прошу», — зашептал он, снова толкаясь в меня. «Один». Я кивнула, потому что отторжения не было. Впрочем, понимания тоже. «Просто позволь помочь тебе сегодня. Единственный раз. Я не причиню своему сердцу вреда». Закрыла глаза, подчиняясь ритмичным толчкам. Кирнелиан держал меня на весу, словно я ничего не весила. Всего лишь пушинка в его сильных руках. Откинула назад голову, открывая шею для поцелуев, и снова застонала. И все же змей. Пощупать бы там. Дыхание Нагулита участилось, а я прикусила губу, потому что хвост у меня тоже есть, и стоило лишь о нем подумать, о том, как хорошо было бы ощупать все стороны будущего мужа, шею обжег новый укус. Вскрикнула, напрягаясь и сжимаясь, и невольно приблизила мужскую разрядку. Даже обидно стало. А потом еще сильнее обидно, потому что этот невозможный мужчина быстро вышел из меня и обзавелся ногами. «Ты не могла бы...» — захрипел он. «Не щупать меня там». Посмотрела, как на предателя. Везде обломал, гад. «Прости, я...» «Для первого раза ты еще долго продержался». Посочувствовала, понимая, почему женщины его расы имеют так много мужей. «Ничего, у меня есть 4 демона, а если понадобится, то гарем снова увеличу, подобрав только для себя». Но обидно-то как! Расстроенная, неудовлетворенная, но хотя бы мозги работают в привычном режиме. Нагулит сузил глаза. С учетом его вертикального золота выглядело довольно угрожающе и быстро дошел до кровати. Удивительно бережно для того, кто пылает гневом, уложил на простыню и навис сверху. «Может быть, больно», — серьезно предупредил он. Опустился ниже, раздвинул мои ноги, бессовестно уставился на влажную плоть. «Маленькая», — со вздохом заявил ошарашенной мне. «Что вообще происходит?» «Тесная», — дополнил, погладив клитор пальцем одной руки и два пальца второй медленно ввел в меня. «Мой Майтши тоньше и не навредил тебе, но...» — поднял на меня взгляд. «Ты раза в два меньше наших женщин». «Это ты так деликатно отказываешься заниматься со мной сексом по-человечески?» — нахмурилась я. «Пусти!» — попыталась отползти, но Нагулит только сильнее вдавил в меня пальцы и быстрее закружил вокруг клитора. «Не хочу, а больше...» «Хочу, но не признаюсь. К демонам уйду. Будет змеем рогатым». Прикусила щеку изнутри, чтобы сдержать новые стоны. «И пойдешь к тому, кто отсюда так быстро вылетел, увидев разгоряченную тебя, легко разгадал Нагулит мои намерения. И больше никогда не подпустишь меня? Он покачал головой. Я правда... Нет, это решительно невозможно говорить отказ в такой момент. Место, где скрывается Мэйджи, слишком чувствительно. Когда ты погладила хвостом, он отвел взгляд, не договорив. Понимая, что тебе хватило яда, и ты можешь больше не подпускать меня к себе, но позволь хотя бы попытаться доказать, что я не хуже твоих демонов. Моего ответа он не ждал, быстро заменив палец губами. Уже вполне обычный язык заскользил по складочкам, согревая и утешая из-за вспыхнувшей обиды. Может, правда, сама виновата, что полезла исследовать змея, могла же выбрать другой момент. Возбуждение никуда не делось. И пускай что-то животное, совершенно мне непонятное, схлынуло после второго укуса, я все равно хотела Кирнелиана, как бы ни пыталась это отрицать. «Быстрее!» — рыкнула нетерпеливо, вжимая мужское лицо в себя.